Место действия совершенно переменяется. К ряду горных пещер примыкают закрытые беседки. Тенистая роща простирается до окружающих крутых утесов. Фауста и Елены не видно. Хор спит группами. Как долго девы спят, здесь неизвестно мне. Не то ли им пригрезилось, что видела я наяву? Но лучше разбужу я их. Сомнения нет. Девица будет юный хор. Фаркиада обращается к слушателям. А с ним и вы, бродатые, что, сидя там, разгадки ждете чуда вероятного. Обращается к хору. Вставайте же и кудри отряхните вы, довольно спать. Послушайте, что я скажу. О, скажи, скажи, поведай, что чудесного случилось. Слушать нам всего приятней, то, чему нельзя поверить. Ибо скучно эти скалы вечно видеть пред собой. Дети, чуть глаза протерли, уже скука вас берет. Но внемлите, в этом гроте и в тенистой той беседке счастье тихое досталось, как в идиллии любовной, господину с госпожою. Как? В пещере той? От мира, отделившись, служить им лишь меня они призвали. Я, польщенная вниманием, как поверенный прилично, в стороне от них держалась, занималась посторонним, зная все растения и свойства, корни, травы, мох искала, оставляя их одних. Ты рассказ ведешь, как будто было все там, что угодно. Горы, лес, поля, озера. Нам ты сказку говоришь. Да, неопытные дети, здесь неведомые тайны, залы, ходы, галереи я могла б тут отыскать. Вот в пещере раздается смех и резвый отголосок. Я смотрю, чудесный мальчик от жены к супругу скачет, а от мужа вновь к супруге. Шаловливые проказы, ласки нежные и крики восхищения и восторга поражают взор и слух. Голый гений, но без крыльев, фавн, но зверю неподобный, он резвится над землею, но едва земли коснется, вмиг на воздух он взлетает, прыгнет раз, другой, а в третий уж до сводов достает. Мать взывает боязливо: прыгай, прыгай сколько хочешь, но летать остерегайся, запрещен тебе полет. А отец увещевает: там, в земле, таится сила, от которой ты взлетаешь. Лишь ногой земли касайся, и окрепнешь ты безмерно, точно сын земли Антей. Но со скал на скалы скачет резвый мальчик неустанно.

и у Киприды, ласкавшей его, пояс украл он волшебный. Звуком сладостным внемлите, старых сказок бросьте бред, о богах речей не длите, их давно уж больше нет, вас никто не понимает, дань нам высшая нужна. Та лишь речь сердца пленяет, что от сердца ведь она. Форкиада отходит к скалам. Если страшное творение ты смягчилась теперь, брызнут слезы умиления из очей у нас, поверь. Солнце лик пускай затмится, лишь в душе сиял бы свет. В сердце нашем все таится, все, чего и в мире нет. Появляются Фауст, Елена и Эфорион. Песню детскую слагаю, вам веселье в этот час. В такт ли прыгая ступаю, сердце прыгает у вас. Дух сближая нежной страстью, радость им любовь дает. Но к божественному счастью наш тройной союз ведет. Ныне все дано судьбою, весь я твой и весь ты мой. Мы в союзе меж собою, мог ли быть исход иной? Многих лет благословение подарило вам, клянусь, это дивное творенье. Как чудесен ваш союз! Пустите прыгать, скакать! Резвиться туда, на воздух. Хочу я взвиться, и весь желанием проникнут я. Но тише, тише, без увлечения, чтоб не постигло тебя падение. Нас в гроб сведешь ты, мое дитя. Не стану больше внизу стоять я. Оставьте руки, оставьте платье, оставьте кудри, они мои. О, вспомни, чей ты, мой сын бесценный, нас пожалей ты. Союз священный, едва возникший, не разорви. Боюсь я, рухнет союз любви. Сдержи, о, сдержи, смирив, хоть к нам из любви чрезмерно живой порыв и страсти свои. Спокойно здесь, в поле, красуйся, молю. Смирясь вашей воле, пока уступлю. Эфорион пробегает среди хора, увлекая его в пляску. Вот, подлетел я к вам, бодрый народ. Что же, не спеть ли нам? Пляска ли у нас пойдет? Славно, пускай с тобой пляшет красавец рой, мерно и влад. Только б конец скорей. Нет, я игре твоей вовсе не рад. Поводишь ли парой рук так плавно, красиво? Блестящие ли кудри вдруг колеблешь так живо? И чуть по земле скользя несется нога твоя, или движешь согласные все члены прекрасные? О, знай же, что всем ты мил, ты цели достиг, ты всем нам сердца пленил навек в этот миг. Нашел себе я газелей стаю, к иной игре я вас призываю. Вы будете звери, охотник я. Беги за нами не так проворно, поверь, мы сами хотим бесспорно, малютка милый, обнять тебя. Через рощи и боры, через камни и горы, но легкой удачи я знать не хочу. В борьбе не иначе утехи ищу. Что за смелость, сколько рвенья! Тут не жди успокоения, точно в рог трубит вся стая, лес и долы оглашая. Что за крик? Как шум растет! Насмехаясь, всех проворный обогнал он без хлопот. Лишь одною непокорной овладев, ее влечет. Эвфарион вносит на руках молодую девушку. Вот малютку к наслаждению я влеку по принуждению, по желанию своему, против воли к сердцу жму. Непокорную целуя, волю сильного творю я. Прочь! И в нашей плоти нежной сила смелая живет. Нашей воли, знай, мятежной, как твоей не сносим гнет. Мнишь смирить меня по праву, слишком силой не гордись. Что ж, держи, и мне в забаву. Сам глупец, воспламенись! Девушка вспыхивает и сгорает в воздухе. Следуй мне в эфир свободный, в бездну пропасти холодной, за исчезнувшим гонись! Эвфарион отряхивает остатки пламени. Чаще лесов густых, горы кругом меня. Что мне до стен крутых? Молот и пылок я. Вихри вдали свистят, волны вдали шумят. Грустно смотреть мне вдаль, ближе взглянуть нельзя ли? Эвфарион перепрыгивает со скалы на скалу и поднимается все выше и выше. Серный, хочешь ты сравниться? Берегись, чтоб не слететь! Чтоб не слететь! Выше должен я стремиться, дальше должен я смотреть. Знаю, где ныне я, море вокруг меня, Пелопса здесь страна, морем шумит она. Милый, спустись, тут будешь ты с нами. Здесь на скалах растут лозы с кистями, яблоко плод золотой свесился ниже. В милой земле родной, милый, живи же! Грезится мир вам здесь? Что же, кто может, грезь? Лозунг мой в этот миг — битва, победный крик! Кто презирает мир, лишь войной прельщен, знай, что теряет счастье надежды он. Кто здесь рожден на свет, взросшие